Нильс Кранц пожал плечами, медленно прошелся по комнате, осматривая дверной проем той кладовки, где сидели заложники. Там до сих пор остались кусочки взрывчатки. Повернувшись спиной к Огестаму, Кранц громко сказал: «Кстати, мы получили результаты проб. Только что. Я подумал, что вам это интересно». «Какие пробы?» «По другому расследованию. По Лангу. Мы осмотрели его тело на предмет крови и ДНК погибшего». «И?» «Ничего». «Ничего?» «На всем теле ни единого следа ДНК Ольдоуса». Ларс Огестам уже собирался уходить, но остановился, когда Кранц заговорил. Теперь он так и стоял растерянный, не в силах сделать ни шага. Вот как. Так он стоял, глядя, как Кранц в перчатках продолжает возиться у дверного проема. Огестам смотрел на него потухшим взором, а потом снова взял портфель, сделал несколько шагов в ту сторону, где раньше была дверь. Он уже готов был выйти через эту дыру в коридор, как Кранц снова подал голос. «Но знаете?» «Да. Одежда. Мы проверили и одежду Ланга. Так вот, ботинки. На них мы обнаружили и кровь, и ДНК Ольдоуса». Эверт Грэнс оставил Лену в ресторане. Она сказала, что хочет посидеть еще, заказала третью бутылку минеральной воды и крепко обняла его на прощание. Он уже направлялся к своей конторе, но внезапно развернулся и поехал в Предвариловку. Он не мог этого так оставить. Того, что их единственный заслуживающий доверия свидетель, врач, уверенно опознала убийцу по фотографии, недостаточно. После этого убийца перед самым опознанием вживую успел ее запугать, и она, их единственная свидетельница, побоялась указать на него повторно, так что по закону его придется отпустить, чтобы он снова калечил и убивал людей. Только не в этот раз. В этот раз улик будет достаточно. Грэнс поднялся на лифте на второй этаж следственного изолятора. Он сказал охраннику, что хочет побеседовать с Йохумом Лангом и просит забрать его и припроводить в комнату для допросов. Они вместе прошли по коридору, охранник на два шага впереди, мимо безмолвных одиночных камер. Вот и номер 8 на замке, как и остальные. Грэнс кивнул охраннику, и тот открыл четырехугольный глазок. Он лежал на нарах, на спине, с закрытыми глазами. А что еще ему было делать 23 часа в сутки на нескольких квадратных метрах, без телевизора, газет и радио? Эверт Грэнс крикнул в глазок: «Ланг, вставай!» Тот услышал, но не пошевелился. «Давай быстро поговорим с глазу на глаз, на пару слов». Но Ланг не поднялся, только обернулся на крик Грэнса, но потом лег на бок, спиной к двери. Грэнс раздраженно захлопнул глазок. Он кивнул охраннику, чтобы тот открыл дверь. Вошел, встал у порога и попросил оставить их одних. Охранник колебался. Йохум Ланг был опасным рецидивистом, поэтому он остался в камере. Эверт Грэнс терпеливо пояснил, что берет на себя всю ответственность, и если что-то пойдет не так, это будет целиком и полностью его вина. Охранник пожал плечами в погонах. Потом вышел и прикрыл за собой дверь. Грэнс шагнул в камеру и остановился в двух шагах от нар. «Я знаю, что ты меня слышишь. Отвали, Грэнс!» Последний шаг. Теперь он мог до него дотронуться, но вместо этого схватился рукой за край нар и стал их трясти так, что Ланг вскочил. Они стояли совсем рядом, почти одного роста. Они сверлили друг друга взглядом. «На допрос, Ланг! Пошли!» «Да пошел ты! У нас есть кровь, есть ДНК, у нас есть свидетель. Теперь ты сядешь за мокруху».